Глава 15. Чарование. На ветвях большого дуба, оказавшегося действительно очень большим, истинным исполином раскинулся белый замок. Маленькие домики, башенки и павильоны, сверкающие бело-голубым, словно выстроенные изо льда, соединялись между собой тонкими и длинными ажурными лестницами. Повсюду сияли крохотные разноцветные светильники. Зеленые, желтые, алые огоньки усеяли замок не хуже новогодних гирлянд. Внизу под большим дубом раскинулось пышное царство благоухающих цветов, ярких и крупных. А с веток гигантского дерева спускались сотни качелей. Наверное, катание на них входило в любимые развлечения фей. Василиса невольно подумала, что не прочь пожить в таком удивительном месте куда больше положенной недели. Их поселили на соседнем дереве гостиницы, молодом невысоком дубе с необычными серебристо-зелеными листьями. Положенные им комнаты находились на третьем ярусе. Девочки заняли одну на двоих, а Фэш поселился в соседней. Рядом, если осторожно пройти по ветке, находилась чудесная маленькая беседка, где можно было пить чай и спокойно разговаривать, если захочется укрыться от посторонних глаз. «Василиса, и почему эта королева лютов приглашала тебя?» — уже в который раз спрашивала Диана. Они растянулись на мягких и пышных постелях в комнате, чтобы немного отдохнуть после поездки. «Откуда я знаю?» — Василису начинала злить настойчивость феи. «Хорошо, что хоть Фэш отсутствовал со своими издевательскими замечаниями. Мальчишка пошел регистрировать их заявки». «Все это очень странно», — принялась размышлять Диана. «Сначала господин Лазарев. Теперь наша королева официально пригласила тебя на чарование. И даже черная королева, все тобой интересуются. Я уж молчу о твоем отце. Три правителя обеспокоены твоим посвящением. Не понимаю». Василиса пожала плечами. «Погоди, почему три?» — удивилась она. «Мой отец что, тоже...» «Да нет, твой отец, конечно, не король», — Диана усмехнулась. «Хотя я слышала, он не прочь занять какой-либо удобный трон, например, Остроградский. Я говорю о Лазареве». «Да нет, отец Ника, конечно, тоже не король», — предупреждая изумление Василисы, сказала Диана. «Но он представляет интересы Астариуса, часовщика из воздушного замка, некоронованного короля нашего Острограда. Другими словами, подчиняется ему». «А кто это?» — удивилась Василиса. «Он состоит в Радосвете?» «Он повелевает Радосветом», — поправила Диана. «Но Астариус почти никогда не выходит из своей звездной башни, самой высокой в воздушном замке. Только когда приближаются очень важные события, война или другая мировая угроза, как сейчас. Говорят, он путешествует по времени, ему подвластны все часовые законы. Наш мир не интересен ему, потому что Астариус знает прошлое, настоящее и будущее». «Это возможно?» — удивилась Василиса. «Знать будущее?» «Будущее никто не знает». «Но ты же говорила, что Астариус...» Диана перевернулась на живот, легла щекой на подушку и закрыла глаза.